Вдруг Фукуши начал падать прямо на юного Чиноики, но Чен резко проснулся. По его лицу тек холодный пот. «Ты обычно никогда так не встаешь. Все в порядке, братик?» – участливо спросила уже одетая Чина. «Да, просто кошмар приснился», – помотал головой Чен. «Тогда хорошо. Надеюсь, ты спать опять не завалишься. Время уже 7:30, а в 9 нам надо к главе Кучиха», – улыбнулась девушка. «Кучиха, зачем?» – сонно спросил Чен. «Мне-то откуда знать? Ты мне сам вчера сказал». Пожала плечами Чиноики. «Ах, точно. Надеюсь, ты еще не раскладывала вещи, хотя о чем это я? Все учизу. Ну, впрочем, неважно. Мы сегодня переезжаем», — взбодрился мальчик, вспомнив вчерашнюю встречу. «Переезжаем? Но почему?» — удивилась Чина. «Потому что из-за большого количества объятий у мальчиков уменьшается ширина плеч», — хотел было пошутить мальчик, но его сестра уже ушла, услышав шаги ребенка. «Я ушел», — крикнул Какаши из дверей. Из коридора послышался хлопок. «Так значит, уже нашли себе место?» – спросил Сакума, положив руки под голову. «Оно хоть уже с домами, но мы вообще будем жить пока на территории клана Учиха, пока Хокаге не найдет нам какой-нибудь пустырь», – ответил Чиноики. «Хе-хе, ты говоришь так, будто знаешь, что этот пустырь скоро появится», – улыбнулся Хатаке. «Ой, да будто в Конохе нету пустого места. Ты, кстати, знаком с главой клана Учиха?» Быстро перевел неудобную тему Чен. «Конечно, я даже ходил под его начальством на миссии пару раз. Неплохой мужик. У него в клане просто за почти все сторонние договоры старейшины заключают, а он с Хокаге работает», — кивнул пепельноволосый мужчина. «Да ну, эти старики, они вздрагивали каждый раз, когда я на них смотрел», — удивился Чен. «Даже и не знаю. Может, это потому, что ты пришел к ним в кимоно для мирных переговоров?» — с улыбкой пожал плечами Сакума. «Ну и когда вы уходите?» «Да прямо сейчас», — ответил Чен. «Нам надо еще обговорить дом с Кагами, да и познакомить этого старика с Чина тоже не помешает, она же химе, как-никак, ей еще надо и успеть до начала стажировки». «Ну тогда удачи», — улыбнулся Хатаке. «Если понадобится помощь, то можете обращаться». «Спасибо», — улыбнулся в ответ Чиноике. «Чина, мы уходим. А где ваши вещи?» «Сумки там, рюкзаки», — спросил Сакума, уже провожая своих гостей. «Не беспокойся, у нас все на карточке», — помахал Чизу Чен. «Боже мой, как же хорошо, что она сейчас спит», — думал мальчик, улыбаясь пепельноволосому. «Чен явно что-то знает, он или диверсант, или шпион. Хотя, скорее всего, безнадежный оптимист», — высказал свои мысли Хатаке. «И да, я прекрасно знаю, что вы тут». В окно залетела записка. Надпись на ней гласила: «Выходной в воскресенье, заберете у Хокаге». «Кот, ТЦ, все-таки от масочников есть хоть какая-то польза», — улыбнулся Сакума, уже продумывая, как провести время с сыном. «Кухня, столовая, большая и малая гостиная, 4 ванных комнаты, 8 спален, подвал, чердак, собственный спортзал, задний двор, на котором расположена беседка и сильно урезанный вариант полигона, плюс еще и 3 комнаты для прислуги», — перечислял Кагами, стоя перед огромным трехэтажным доминой. «И здесь вам предстоит жить ближайшее время. Ну ты, конечно, и постарался, но я думаю, что такой домик будет слегка великоват для нас двоих», — почесал затылок Чен. «Ну тут такое дело», — протянул глава клана Учиха, а затем склонился к уху своего союзника. «Понимаешь, я бы никогда не смог стать полноправным главой клана. Я слишком далеко от главной ветви, так что мой наследник сейчас не мой сын или там внук. В общем, он довольно сильно замкнут в себе. Понятное дело, внук Изуны, а значит, самый близкий живой родственник Мадары. Все детство он потратил на тренировки, а лет с 10 строил почти все взаимоотношения на силе. Пожалуй, он разве что проявлял свои чувства к моей племяннице Микото». «Так Микото ваша племянница, Кагами-сан?» — перебила Кагамичина. «Да, все верно. Хорошая девочка, вся в мать». «Так вы уже знакомы?» — улыбнулся Кагами. «Да, только вчера познакомились. После стажировки Цунади с Кушиной показывали мне Коноху, и возле вашего квартала мы ее и встретили», — начала отвечать девушка, но, заметив удивленный взгляд брата, ненадолго остановилась и, скрестив руки, сказала: «А что, ты один что ли шляться можешь? Я вообще-то старше тебя». «Ну так что там с вашим наследником?» — не обратил внимания на выпад сестры Чен. «Ах, да, точно. В общем, его надо растормошить, а то он проявляет слишком мало эмоций даже по меркам нашего клана. Часто делает выводы только по внешности, лишь иногда смотря на силу и полностью игнорируя прочие человеческие качества. Привык, что в обществе самый главный и находится выше всех по статусу. Сейчас почти не ходит на миссии, перечислил Учиха. Это, конечно, интересно, но мы тут при чем? Развел руками Чинойки. Ну, стоит посмотреть на Сакума Хатаки. После 3 дней в твоей компании даже улыбаться, когда сына рядом нет, начал. Да и от Хокаге и его Яманака есть данные, что у тебя работа с людьми на высшем уровне, сказал Кагами. Я начинаю понимать, куда ты клонишь, и мне это не особо нравится, вздохнул Чен. Я рад, что ты меня понимаешь, этот дом сейчас принадлежит главе клана, улыбнулся мужчина, но как ты уже мог понять, я предпочитаю жить в доме своей семьи, так что по сути этот дом, его, ну ёпрст, выругался мальчик про себя. Ну, проходите, не стесняйтесь, открыл калитку Кагами, приглашая их внутрь участка рукой. Чинойки прошли за ограждение, затем 10 метров до дома. Кагами постучал в дверь. «Доброе утро, Кагами сама», — открыл дверь смазливый юноша, сопроводив приветствие легким поклоном. «Доброе», — кивнул мужчина. «Какой красавчик, наверняка кто-нибудь важный. Нам и правда придется раскрывать его», — шепнула Чина брату. «Ой, да не глупи, сестренка, у Учиха все такие. Я уверен, что наш клиент как раз будет отличаться от их эталона», — так же тихо ответил мальчик ей. Дальше компания двинулась в гостиную. В большой комнате было темно, все окна были зашторены, кроме одного, и возле него, спиной вошедшим, стоял молодой черноволосый мужчина в зеленом кимоно и веером на спине. «Привет, Фугаку, я привел гостей», — окликнул его Кагами. «Доброе утро, дядя Кагами», — хмуро поздоровался Фугаку и затем небрежно бросил. «Представишь, прекрасно, этот молодой человек, Чинойки Чен, глава клана Чинойки, недавно перебравшегося в Коноху, а эта очаровательная девушка рядом с ним, его сестра, и по совместительству Химе, Чина Чинойки. Приятно познакомиться, меня зовут Фугаку, пока вы можете расположиться здесь», — сухо сказал наследник, при этом одарив блондинов надменным взглядом. Кивком указав Кагами на дверь, он сам вышел из комнаты. Мужчина улыбнулся гостям и пошел за ним. «Ну и зачем мне терпеть этих сопляков?» Сразу, как только Кагами присоединился к нему, спросил Фугаку. «Будь аккуратнее в выражениях, у девушки статус такой же, как у тебя, а мальчик так и уже глава», — серьезно сказал глава клана Учиха. «Да какой это клан, в нем всего 2 человека, пусть мы и обязаны им», — с презрением начал юноша. «Это не какой-то там малый клан», — жестко перебил его Кагами, — «это союзный нам клан, и уж поверим есть, что нам предложить, и это что-то стоит точно дороже этого дома». «Ладно, я понял», — вздохнул Фугаку и пошел обратно в гостиную. «Ну вы это, развлекайтесь», — высунулась из двери голова главы клана Учиха. «А у меня дел полно, может еще с вечерком загляну». Дверь захлопнулась, и в комнате воцарилось молчание. «Ну, давайте я хотя бы покажу вам дом», — скованно предложил Фугаку, разрывая тишину. «Значит, деревня, скрытая в водопаде», — задумчиво затянул свою трубку Хокаге, любуясь на заходящее солнце. «Кого ж мне туда отправить? И за этим ты позвал меня, Хирузин?» — вздохнул мужчина с заплетенными в хвост наполовину седыми темными волосами. «Ты сам знаешь, я уже слишком стар, а мой сын слишком молод. Ой, да прекрасно я знаю вашу песню, Шикадан», — улыбнулся Сарутоби. «Ты мне лучше помоги кого с дипломатической миссией отправить. Это должен быть глава клана, ну или что-то вроде того хотя бы, но при этом еще и торговаться уметь должен. У водопада Семихвосты и вода героев, не стоит об этом забывать». «Может, Сакума?» — предложил Нара. «У него команда, Джинчурики туда точно не пойдет, Кагами. Слишком стар, Данза. Не смешно, Хаэм, Джирая, не поймаешь, Арачимару. Из лаборатории не достанешь, Цунади, как вариант, но у нее там новая ученица, не думаю, что она решится ее бросить. Ну тогда не знаю, может просто тогда взять торгаша Чунина, а к нему представить Чоку для политического веса», — отчаялся Шикадан, понимая, что такими темпами единственным подходящим вариантом окажется он. «Точно, Шикадан, спасибо, можешь идти», — хлопнул по лбу Хокаге. «Всегда пожалуйста», — пожал плечами Нара и вышел из кабинета. «Такую четверку не стыдно и в основную пятерку послать», — улыбнулся про себя Хирузин, смотря как по крышам от резиденции отдаляются 2 анбу. «Чего? Куда? Этот старик хоть помнит, что мне 7 лет?» — возмутился Чен, смотря прямо на сидящего на подоконнике Шиноби. Часть 2. Демон. Глава 6. гемоглобин и осин. Что, страна водопада, никуда я не пойду, у меня личная ученица, считай тут. Передай Сарутоби-сенсею, что я остаюсь в Канахе, сказала Цунаде сидящему на крыше у окна Анбу. Не прокатит. Хокаге сама сказал, что она пойдет с вами, ухмыльнулся в маску Анбушник. Эх, ну что ж поделаешь, неужели этот старик не может послать меня в Танзаку, вздохнула девушка. Кто с нами будет-то еще? Учиха Фугаку и Чен Чинойке, брат вашей ученицы, покорно ответил Шиноби. Ну хоть кто-то интересный. Интересно, а этот Чен красавчик, мечтательно произнесла Цунаде, забыв про посыльного. Так что передать Хокаге сама, вклинился в ее мечты Анбу. В незадачливого Шиноби полетела чернильница. Масочник еле смог увернуться от нее. Вместе, куда она попала, треснула крыша. Шиноби нервно сглотнул. А Хокаге передай мое согласие, захлопнула перед его лицом окно Химисинджу, и снова погрузились в свои грезы. На самом деле у Цунаде были все резоны так думать о нашем главном герое. Уж слишком для мира Шиноби Чина была болтлива и жизнерадостна. Даже несмотря на все ее способности, которые она же сама проверила в первый день, было ясно, что где-то за ее спиной есть кто-то уверенный в себе, решительный и серьезный. Да и сама Чина подтверждала, что она слабее своего брата. Правда, в своих мечтаниях Синджу забыла о бывшем с ней в кабинете Хокаге ребенке, ведь все ее внимание на себя забрала неожиданная встреча с недавней знакомой. Наутро все мечты Цунаде разбились вдребезги, как Титаник об айсберг, при виде семилетнего мальчика, стоящего у ворот с Чина. Правда, все же довольно красивого семилетнего мальчика. «Здравствуйте, Цунаде, а мы только вас и ждем», — улыбнулся Чен. «Хаэм, я так полагаю, вы Чен?» — улыбнулась в ответ Синджу. «Ой, давайте на «ты». Чуть сморщился от непривычного обращения мальчик и резко стал серьезным. «Раз уж все остальные друг с другом знакомы, то давайте сразу к делу. Как я понял, посвятили в детали миссии пока только меня. Наша цель — уговорить деревню, скрытую в водопаде, подписать договор о ненападении, а в идеале — заключить с ними союз. Мои знания в географии уже не актуальны, так что путь до места назначения на ваших плечах. Похоже, это все-таки и есть тот самый серьезный, сильный и решительный человек, пусть ему и 7 лет», — улыбнулась про себя Цунаде, смотря как Чен, потеряв где-то всю свою серьезность, пытался выбить из Фугаку историю про его самую дальнюю миссию. «Ну в конце концов, я и подождать могу. Пора на привал», — бросил Учиха, останавливаясь. «У границ сейчас не особо безопасно». «Привал так привал», — бодро согласился Чен. «Тут вот полянка симпотишная, разбейте лагерь на ней, а я пока метнусь за ужином». «Ты уверен, что сможешь сам?» Начало бы возражать Цунаде, но Чинойке уже и след простыл. «Ой, да не переживай, Цунаде», — улыбнулась Чина, доставая из-за пазухи Чизу, ему не в первый. «Чизу-сан, у вас случайно не будет палатки?» Вместо ответа в воздух взметнулась 5-метровая каркасная конструкция, обшитая брезентом. «А поскромнее нету?» — спросила шокированная Чинойке, и конструкция сменилась на обычную 2-местную палатку. «Спасибо», — кивнула Чина. Девушка уж было в своем желании помочь направилась к остальным членам группы, но и они уже закончили. У них тоже были в печатях палатки, правда без своего голосового помощника. Через 10 минут вернулся и Чен, принесший уже освежеванного зайца. Фугаку и Цунаде с удивлением уставились на него. Даже как-то жутко на него смотреть. Уже убивает, пусть и животных, подумала Синджу, смотря на мальчика. Даже не запачкался, отметил про себя Фугаку. Даже взгляды не скрывают. Что-то дед зря мне наследников великих кланов в пример ставил, ухмыльнулся про себя Чен. И что вы стоите, вылупились друг на друга. Костер бы что ли разожгли, выползла из палатки Чина. За хворостом хоть сходил кто-нибудь? Ну вообще-то, предполагается, что во время пути еду шиноби заменяют или особые питательные пилюли, а в менее экстремальных условиях, питательными брикетами. Подняла палец вверх Цунаде. Пока блондинка говорила, Чинойке уже хотел уйти за хворостом, но его остановил Фугаку, эпично поджаривший зайца своей стихией огня. «Спасибо, выручил», — поблагодарил брюнета Чен, приняв уже готовую тушу и ловко разделив ее на 4 части. Отдав долю своей сестре и Учиха, мальчик с вопросом посмотрел на Синджу. «Но при определенных возможностях допускается и пища, добытая охотой и собирательством», — взяла из рук Чинойке мясо она. «Слушай, братик, а куда ты делаешь?» «Я волнуюсь», — подсела к мальчику сестра. «Да не волнуйся, Он в надежных руках, успокоил сестру Чен. Я уверен, он должен поладить с нашим питомцем. Кимиджи-сама, мы не можем больше оставаться в этой стране. Мы и так чудом обогнули патрулирующих ее границы. Тем более, тут в метрах 200 были замечены идущие как раз в такую страну шиноби. Может, уже пора определиться, в какую из маленьких сторон мы уйдем. Подошел советник главы к длинноволосому мужчине. «Давайте дадим бой этим зажравшимся из великих деревень», — выкрикнул кто-то из толпы. «Да, захватим скрытый лист», — поддержал выкрикнувшего еще один. «Я понимаю ваши чувства, но мы не можем пойти войной на Канаху. Не забывайте, что с нами женщины, дети и старики. К тому же у них есть бжинчурики, по этой же причине отпадает и водопад. Так что остаются ли железо, или страна рисовых полей. Но у страны железа жесткий климат и организованная регулярная армия. Так что путь у нас только один», — вздохнул глава. «А что с той четверкой? Они нас наверняка заметили». Снова раздался тот же голос из толпы. «Так уж и быть, этих можете устранить, но только по-тихому», — покачал головой Кимиджи. «Раз ты такой активный, Коцумару, то возглавишь операцию. Скорее всего, эта группа — стандартная тройка с наставником». «С радостью, братец», — вышел вперед крупный мужчина. «Со мной пойдут и Томи, и Батару». «Хорошо, удачи», — кивнул своему буйному брату глава. Три беловолосых мужчины выдвинулись из лагеря. «О, Ками, пусть они вернутся», — подумал Кимиджи, глядя вслед удаляющимся соклановцам. «Вот ждает, спит и спит», — услышал сквозь сон Чен. «Ёк-макарек, опять этот сон», — подумал мальчик, но никаких действий не предпринял. Перенесясь на кухню, он также продолжил просто наблюдать за картиной происходящего. И вот Асука обернулась к нему с дырой в животе. «Почему ты меня не спас?» — завыла она. «Ты хоть представляешь, как это больно?» И снова перенос, уже к барьеру. Настала очередь завыть головы деда. «Как ты это допустил?» — грозно надвинулась на Чина она. Мальчик провалился в кровавое озеро, готовясь снова увидеть трупов чинойки. Но вдруг об барьер снаружи стало что-то тереться. При дальнейшем рассмотрении Чен понял, что это такой же кровавый океан, как у него, только больше. Мальчик так заинтересовался незваным вторжением, что внимания не обратил на подошедшего Фукуши. «Ну разве не лучше было, если бы вы просто отдали власть мне?» — начал говорить он, но с северной границы раздался треск. Чужой кровавый океан начал потихоньку просачиваться через появившиеся в барьере щели. Чен проснулся. «Нет времени объяснять, идем на север, там враги», — растормошил он сестру. «А, что, какие враги? Сейчас даже 5 утра нет», — сонно и недовольно спросила Чина, оперативно поднимаясь. «Сюда кто-то движется, причем явно с плохими намерениями», — бросил Чен, выбираясь из палатки и таща за собой сестру. «Откуда ты знаешь?» — шепотом спросила она, когда чинойки отошли от лагеря, — и почему мы не разбудили остальных? «Времени нет. Честно говоря, я понятия не имею, насколько они близко. Да и разбудить, если что-то случится, тренированных шиноби нетрудно», — ответил ей Чен. «Еще и не факт, они ведь могут стать ненужными свидетелями. Есть у меня одна гипотеза. Впрочем, неважно». Брат и сестра продолжили двигаться навстречу предполагаемому врагу. Наконец, когда чинойки уже отошли от лагеря на 500 метров, вдали послышался хруст ветки. «Что делать будем?» — отпальцевала Чина, используя особую жестовую систему клана. Мальчик молча запрыгнул на ближайшее дерево, девушка повторила за ним. «К нам приближаются явно люди, малознакомые с лесной местностью. Местные бы себя явно так не выдали. Я все больше убеждаюсь в своем варианте. Кто это? Я подам сигнал, если это будут они», — шепнул Чен. «В этом случае, действуй максимально тихо. Если ситуация изменится, то я возьму все в свои руки». Через минут показались 3 мужчины, бегущие по дороге. Когда они оказались уже почти под чинойки, Чен скомандовал сестре: «Сначала Игла и Град, потом на тебе 2 темноволосых, на мне светлый. Он, точно лидер. Стихия воды». «Град», — спрыгнула с ветки Чина, посылая водяные шарики в противников. «Стихия молнии». «Электрические шоковые иглы», — атаковал за ней мальчик. «Все сработало как и должно. По мокрым мужчинам прошло множество зарядов молнии, но должно эффекта техники не оказали». «Стихия молнии. Погребение молнии», — отсек своего противника Чен. Беловолосый мужчина обернулся, злобно оскалившись. «Они», — сказал так, чтобы сестра его услышала, мальчик. «Глаза черных на меня». Чина отпрыгнула назад. Естественно, темноволосые смотреть после этих слов на блондина не собирались, так что их взгляды устремились на его сестру. Стихия воды, водяная стена, создала тонкий столб воды Чина. Вспышка, пустил разряд между своими ладонями Чен, временно ослепляя лидера врагов. Затем мальчик резко обернулся. Мужчины, уже почти вплотную приблизившиеся к Чина, вдруг увидели в воде отражение Чинойки. Его глаза горели кроваво-красным. Оба черноволосых упали. Чен обернулся, сканируя беловолосого Кицурьюганом. В районе сердца у него было прозрачное пятно, растекающееся по периферии по всему телу. Мальчик пошел с ним на сближение, целясь в самый центр этого пятна. Беловолосый тоже побежал навстречу блондину. От двух первых ударов Чен спокойно увернулся, его противник точно не привык сражаться с детьми. Дальше мальчик продолжил свой успех, ударив врага по грудине и пуская в организм беловолосого свою чакру. Мужчина ухмыльнулся, как только блондин дотронулся до него, но ничего не происходило. Беловолосый испуганно посмотрел на отпрыгнувшего Чина. «Похоже, твоей основной силой я тебя лишил», — ухмыльнулся в свою очередь Чинойки. Озлобленный мужчина бросился на мальчика, но когда он подошел к нему на расстояние вытянутой руки, сильный удар отбросил его в ближайшее дерево. «Ну а что, знаешь, как стоять скучно», — пожала плечами вставшая с братом Чина. «Спасибо», — кивнул ей Чен и угрожающе двинулся на валяющегося беловолосого. «Слушай внимательно, слово в слово передашь своему главе, как там было, новый лейкоцит Астиону, произошло кровопускание, Асину необходимо двигаться в страну рисовых полей, там всего пара мелких разрозненных кланов, содержание гемоглобина, 2%, помощь мы не в состоянии». «Запомнил, да», кивнул беловолосый. «Тогда хорошо», улыбнулся ему мальчик, «ты, главное, друзей-то своих не забудь». Блондин кивнул сестре в сторону лагеря, и они начали уходить с поля боя. «Да кто же ты такой?» – прохрипел вслед победителю беловолосый. «Чинойки Чен, к вашим услугам!» – шутливо отвесил полупоклон мальчик. «Ну, там лекцит какому-то Асиону, произошло кровопускание. Асину надо двигаться в страну рисовых полей, там есть только пару мелких кланов. Содержание гемоглобина 2%, закончил отсчет Коцумару. «Ты уверен, братец?» – переспросил его Кимиджи, не веря своим ушам. «Конечно, за кого ты меня держишь?» – насупился мужчина. «Ну-ну, спокойней», – успокоил его глава, – «ты даже не представляешь, насколько хорошие новости вы принесли». Кролик сидел на столе и сверлил брюнета глазами, совершенно сбивая с толку свою занятую чем-то важным сиделку. «АРГХ», – помассировал виски Кагами, – «вот уж не думал, что на старости лет буду играть с кроликом в гляделки. Пойду, просплюсь что ли?» Примечание к части. На этой неделе этому фику исполнился год. Спасибо всем тем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого времени. Лучшей поддержкой всегда считаю ваши лайки и комментарии. Часть 2. Демон. Глава 7. Радушный прием. Как думаешь, с теми мужчинами все в порядке? Жестоко ты с ними? Шепотом спросила Чина, подсев к сонному брату. Уверен на 1000%, что они спокойно добрались до дома. Двоих я просто усыпил, а беловолосому уж точно я не нанес серьезных физических повреждений, просто блокировал то, что для него естественно как дышать. Хотя, в дерево ты его здорово впечатала, начал так же тихо отвечать ей Чен, но прервался, увидев вылезающего из палатки Фугаку. «Доброе утро», — буркнул Учиха. «Цунади-сан еще спит?» «Теперь уже нет», — хмуро выбралась на полянку Синджу. «Эти ход шептались, а ты вылез и заорал на весь лес. Прошу прощения, Цунади-сан», — извинился Фугаку, но в его голосе не было и капли сожаления. «Проехали», — махнула рукой женщина, «5 минут на сборы, и выдвигаемся». На самом деле 5 минут тут нужны были только ей. Чинойки обладали заботливой и всемогущей в бытовом плане Чизу, а Фугаку. А Фугаку, хоть и был довольно избалован своим положением и постоянной опекой от Кагами, спал в пустой палатке, даже без спального мешка. «Вы не думайте, аскетом он далеко не был. Учиха было все равно, в каком помещении находиться, главное, чтобы он был в нем главным. Поэтому-то Кагами отселил его от себя в пустующий особняк главы. Так, если кто-то что-то оставит, то возвращаться не будем», — собравшись, оглядела свою команду Цунади. «Сэмпай, вы оставили свиток с палаткой на траве», — улыбнулась Чина. «Это чтобы вы не потеряли ничего», — подняла свиток Синджу. Шиноби продолжили свой путь в деревню, скрытую в водопаде. Почти прошел еще один день пути. До водопада оставалось не больше 2 часов пути. Большую часть времени все молчали, думая о своем. «Пожалуй, нужно начать с того, что детали миссии у всех отличались. Чен отвечал собственно за дипломатические отношения, его основная задача – переговоры с главой в перспективе союзной деревни. Также сам мальчик планировал за время путешествия наладить отношения хотя бы с живой и эмоциональной Цунади и хоть как-то расшевелить Фугаку. Естественно, никто не отпустит семилетнего ребенка одного против армии аристократов и бюрократов целой страны. За этим с ним шла Цунади. Она добавляла политического веса, да и опыта явно имела побольше, все же она была главой клана уже почти 5 лет. Хотя и то, что Синджу за ее правление окончательно повымирали, тоже не учитывать нельзя. Также женщине представлялась шикарная возможность оценить реальные навыки ученицы. Но если одним мальчиком вряд ли заинтересуется кто-нибудь сильнее Чунина, то за принцессой Слизней вполне могли охотиться охотники за головами и собиратели геномов. Пусть Синджу вполне могла за себя постоять, все драки с ее участием почти всегда заканчивались серьезным изменением ландшафта и разрушениями. Да и гарантировать ее полную адекватность и боеспособность на протяжении всего времени никто не мог. Засим с ними шел Фугаку, к тому же и он добавлял значимости своеобразному посольству. Получалось, что помимо послов таки направлялись и представители двух кланов основателей Конохи. Сам же Учиха вдобавок получил задание составить подробный отчет о способностях, поведении и лояльности Чина. Сам Фугаку за время миссии хотел показать свою силу Чинойке и вернуть себе доминирующее положение в доме. Из общего ряда выпадала Чина. Она одна не зацикливалась на своих мыслях, рассматривая все вокруг. «Мне кажется, или там кто-то есть?» – спросила Чинойке, заметив подозрительное движение листьев в стороне. «Да кто тут может быть? Мы уже очень близко к водопаду, тут постоянно носится их шиноби», – вздохнула Цунади, уже уставшая отвечать на вопросы своей подопечной. «Ух, хорошо, что не обратили на меня внимания. Разве что та девочка, но она явно выглядит самой наивной и неопытной из этой компании», позволил себе выдохнуть и, убежав на порядочное расстояние. Теперь он мог спокойно возвращаться к себе в деревню. Состав посольства Листа в скрытом водопаде вполне мог сойти за стратегическую информацию. «Я рад приветствовать вас в Такигакуре, друзья из Листа», широко и приветливо улыбнулся довольно молодой человек. «Меня зовут Хисен, я глава деревни, скрытой в водопаде». «Взаимно, Хисен-сан, спасибо, что смогли встретить нас лично», на правах старшей ответила Цунади. «Дипломатическая миссия Конохи в составе Чинойки Чина, Учиха Фугаку, Чинойки Чина и меня, Цунади Синджу, готова приступить к плодотворной работе на территории вашей прекрасной страны. Приятно познакомиться», кивнул мужчина. «Тогда продвинемся в мою резиденцию». «Эх, мне уже скучно», – тихо протянула Чина. «Как только все эти бессмысленные прелюдии закончились, разве без них никак? Терпи, просто терпи. Поверь, когда настанет время пренебрежения этикетом, ты еще будешь хотеть вернуться к этим пустым разговорам», – одернул ее Чен. «Да и не стоит забывать, что ты не просто моя сестра, а еще Химе». «Да знаю, я знаю», – серьезно вздохнула Чинойке, сразу переключившись на окружающую дипломатическую миссию дома. Через несколько минут шиноби подошли к гигантскому дереву. Дав гостям время постоять с открытыми ртами, Хисен повел их дальше. Через 300 метров показалось простое большое здание, расположенное на трех довольно больших, если не сравнивать с местным гигантом, деревьев. «Чувствуете себя как дома», — сделал приглашающий жест Хисен. «Внутри вас встретят мои люди, а через полчаса подойду и я, и мы сможем сразу начать переговоры». После этих слов мужчина удалился. Когда конаховцы прошли за дверь, их встретил старый человек. «Добро пожаловать, шиноби Листа. Меня зовут Синджи, и я местный старейшина. Пока вы здесь, я буду одним из ваших постоянных проводников», — начал говорить он. «Ну-ну, Синджи-сан, я уверен, что их и так нагрузили этим вашим этикетом. Давайте уж как-то более комфортно. Я, Фуумару», — появился из ниоткуда зеленоволосый мужчина и перебил своего старшего товарища. Старик одарил его многозначным взглядом. «Привет, меня зовут Чина», — оживилась девушка, впервые услышав в деревне водопада понятные ей слова. «Этот мальчик, мой брат Чен, красивая женщина, Цунади Синджу, а брюнет с мордой кирпичом, Фугаку Учиха». «Ты слегка переборщила с неформальностью», — шепнул на ухо сестре блондин. «Приятно познакомиться», — широко улыбнулся Фуумару. «Пройдемте в левое крыло, там жилые комнаты». Пройдя чуть-чуть по коридору, посольство Конохи оказалось в небольшой гостиной. Дальше вели три двери. Правая комната, для парней, левая для дам. В центральной живу я, ввел в курс дела мужчина. Чина и Цунади ушли к себе, Фугаку тоже сразу ушел в комнату, хлопнув дверью. Слушай, Чен, а что ты тут сидеть остался? Поинтересовался Фуумару. Эх, с сестрой один свиток на двоих, вздохнул Чен, пока она не достанет все, что ее нужно, смысла идти в комнату особо и нет. Вот и решил наладить с тобой связь. Разумно. Так по словам и не скажешь, что тебе 7 лет, мягко улыбнулся мужчина, демонстрируя свою осведомленность. «МММ, а по тебе не скажешь, что ты, взрослый», улыбнулся ему в ответ мальчик. «Ну что есть, то есть, мне многие говорят, что пора взрослеть», пожал плечами, ничуть не оскорбившись, Фуумару. В комнате воцарилось неловкое молчание, которое было прервано минут через 5 вышедшей из комнаты Чина, сунувшей брату Чизу. «А что это мы молчим?» спросила девушка, садясь в кресло. «Она уж точно справится с налаживанием контакта в неформальной обстановке», подумал Чен, и смылся к себе. В комнате уже сидел Фугаку, читающий какую-то книгу. Когда Чинойки вошел, он просто кивнул ему, не отвлекаясь от своего занятия. Чен только успел развернуть свиток со своими вещами, как в дверь постучали. «Хей, мальчики, мы вас ждем уже», послышался за дверью голос Чина. «Идем», ответил ей блондин и двинулся к двери, за ним молча пошел Лучиха. Фуумару уже пропал из гостиной. В креслах расположилась прекрасная половина группы. «Через 5 минут прямо здесь пройдет первый этап переговоров», сказала Цунади. «Наша первостепенная задача – кратко ввести в курс дела Хисына и его помощника. Не стоит пока загружать их подробностями и деталями. Вести диалог буду я и Чен, Чина и Фугаку, у вас роль телохранителей». «Ясно, ясно», – хором ответили чинойки. Фугаку ограничился кивком. Через 10 минут ожидания в комнату вошел глава деревни Водопада, Синджи и Фуумару. «Добрый вечер, Чинойки-сан, Синджу-сан», – кивнул мужчина и уселся в кресло. «Не будем тянуть. Сейчас всем ясно, что надвигается Третья мировая война. И вы, страна Водопада, являетесь буфером между нами, Конохой, и деревней, скрытой в камне. Так вот, первоочередная цель нашей группы – выбить из вас союз с листом», в ультимативной форме выложила в ультимативной форме Цунади. «Мы согласны, в ближайшие дни соберемся и договоримся о деталях», сразу кивнул Синджи. «Прекрасно», кивнула в ответ женщина. «Ну, а на этом мы откланиваемся. Фуумару снова вернется к вам через 15 минут». Добродушно попрощался Хисен, торопливо встав. Мужчина быстро покинул помещение. «Прошу простить нашего молодого главу. Жена беременная, сами понимаете», извинился за него местный старейшина и плавно пошел за Хисеном. «И это все, я думал, будет сложнее», выдохнул Чен. «Все-таки ты еще совсем зеленый», мягко ухмыльнулась Цунади. «Согласие совсем не окончательное. Да и все зависит от условий. Деревне не нужно просто номинальное сотрудничество. Для этого ты и здесь. Ну не умею я торговаться с этими стариками, которых на нас спустят в эти ближайшие дни. Эх, я уже обрадоваться успел», вдохнул обратно Чен. Часть 2. Демон. Глава 8. Все новое, хорошо забытое старое. Примечание к части. Ну вот и новая глава, и месяца не прошло. Но несмотря на все свои умственные и моральные качества, Чен все еще оставался ребенком. Естественно, 7-летний мальчик не в силах нормально выдержать день в таком темпе. Так что, когда всех повели на ужин, он пошел спать. По Фучиха Фугаку. Через 10 минут после завершения переговоров вернулся зеленоволосый. «Не знаю, что конкретно, но меня в нем определенно что-то пугает. Пусть даже Фуумару и ведет себя очень дружелюбно и открыто. Когда мы пришли в столовую, я специально сел поодаль от Цунади. Еще бы, она вместо меня поставила как посла этого чинойки. Обидно вообще-то, но высказаться я просто не могу. Скрывать свои эмоции в чужой стране нужно в два раза тщательней. И дело тут уже не только в образе». «Так, а где ваш четвертый?» – спросил Фушин, пересчитав присутствующих. «Он пошел спать. Тело нагрузок не выдерживает. Для брата это норма», – ответила ему Чина. «И правда, Чина с нами не было. Я даже как-то и не заметил сначала. Непривычно, когда кто-то ходит на уровне твоего пупка». Через 15 минут принесли ужин. Блюда ничем особо не отличались от тех, что есть в Конохе, разве что только некоторыми специями. Хотя это совсем не мешало Чина удивляться им, хотя она все-таки впервые их ест. Ей бы можно было простить, но она слишком громко удивлялась, плюя на этикет. Да и было видно, что она точно знает все необходимые правила. Видимо, пользовалась неформальной обстановкой и отсутствием контроля со стороны брата. Все же мне удалось спокойно поесть. Участвовать в бессмысленном разговоре с Чинойки я не хотел, а с Цунади-сан обсуждать было просто нечего. Оставался только Фушин. Он явно смотрелся наиболее выигрышно по сравнению с женщинами. Но что-то в нем меня слишком нервировало. Сказать точно, что именно, я просто так не могу, а посмотреть на него шеринганом в мирной обстановке – нарушение этикета. По сравнению с Чина, Синджу-сан казалась островом благоразумности. Но это только первое время. Через полчаса, когда все уже собирались уходить, пришел Синджи, чем сначала вызвал на лице Цунади недовольную гримасу, которую она сразу заменила на притворную улыбку. Но потом улыбка сменилась на настоящую. Старик достал бутылку, явно с чем-то высокоградусным. На этом моменте я решил удалиться, прихватив с собой пару онигири для Чина. Неудобно все-таки оставлять его голодным. Ему уже завтра впервые предстоит встретиться с бюрократической машиной. Конец ПОВ. Отвечай, мальчишка. Грозно навис Фукуши над Чином. Что-то новое придумать не судьба. Начал возмущаться стоящий на озере из крови. Третью ночь одно и то же. Грозная фигура стала падать на мальчика. Чинойки проснулся в холодном поту. Солнце еще не до конца зашло. Его последние лучи только прощались с землей, обхватывая самую макушку гигантского дерева. Но Чину было все равно на вид за окном. Он проспал меньше часа и выглядел как выжатый лимон. «Все в порядке?» – спросил сидящий на своей кровати Фугаку. «Ты слишком активно ворочался во сне. Эхе-хе, а ты не такой уж и каменный», – дрогнул концами губ мальчик. «Пф», – буркнул Учиха и, как обычно, холодно сказал, «я принес тебе еды с ужина, если ты голодный». Ответом ему был забурчавший животчина. «Спасибо, мой красноглазый друг», — подмигнув, принял блюдо с онигири мальчик, но не стоило волноваться, у меня в свитке запас горячей еды на 7 человек. После этих слов Чен стал активно поглощать рисовые пирожки. Фугаку смотрел на своего сожителя и рой мыслей клубился в его голове. С одной стороны, перед ним обычный ребенок 7-6 лет, довольно быстро устает, чакры мизер, лезет в чужие границы, ходя по грани особого присущего клановым этикета. А с другой, этот мальчик каким-то образом произвел впечатление на Хокаге и старика Кагами, да так, что его отправили полноценным послом. «Чего вылупился?» – спросил Чен, откладывая на тумбочку уже пустую тарелку. «Спать пора, вон уже солнце зашло». «А, да», – начал Учиха, но блондин уже тихонько сопел лицом к стене. «Пожалуй, он все-таки больше ребенок», – покачал головой брюнет, смотря на своего соседа. «Да и спать рановато, и 9-то нет. Итак, кроме очевидной опасности в виде пограничной с вами страной земли, из-за вашей воды героев вами скорее всего заинтересуется страна молний, а зная скорость третьего Райкаге, расстояние для них меньшее из проблем. В таком случае, только с нашей деревней, имеющей альтернативу в виде пилюля Кимичи, вы можете вести сотрудничество, которое отрицательно не скажется на вашей личной обороноспособности. Да и кроме того, в Канахе остались последние мастера печатей, хоть как-то дотягивающие до уровня минувших в прошлом Узумаки. В случае отказа стоит напомнить, что равнинную границу вы имеете именно со страной огня. Так, мы предлагаем вам союз со следующими условиями. Во-первых, ваша сторона обязуется дать право прохода отрядам деревни, скрытой в листе. Во-вторых, ваша сторона должна будет помогать и оказывать всякое содействие в транспортировке снаряжения, провиантов, ириненов, шиноби и в прочих бытовых процессах. Наша сторона не требует прямого участия ваших людей в наших боевых столкновениях. Наша сторона, при соблюдении данных условий, готова оказывать всякое содействие в эвакуации мирного населения с линии фронта, оказание помощи пострадавшим шиноби деревни, скрытой в водопаде, обнаруженных отрядами Канахи. После двухчасовых переговоров начал выкладывать условия договора Чен, ведя собрание к его логическому завершению. Какой это к чертям ребенок, его глаза прям сталью блестят, это еще и при том, что они фиолетовые, думал Фугаку, смотря на мальчика, лишившегося всего своего ребячества. Ну значит, 11 лет еще ну можно и подождать. Давно я не встречала таких уверенных в себе, твердых и умных мужчин. А какой он еще вырастет, мечтала про себя Цунади, сохраняя предельно важное и серьезное выражение лица. А ваша сторона в лице Хисына, Синджи и еще 5 местных чиновников ни о чем сторонним не думали. Такого напора ни от Цунади, ни, тем более от Чинойки, никто из них совсем не ожидал. Еще одна мысль крутилась в голове у всех присутствующих, откуда он знает это все вообще. Исключением, пожалуй, была только Чина, уже привыкшая к тому, что ее брат знает почти все. Также наша сторона готова, при возможности, отправить по просьбе отряд в гарнизон Такигакури, но только если им будет предоставлена определенная свобода действий в рамках остального нашего договора. На этом кончаются основные пункты договора о военно-политическом сотрудничестве. О совместной экономической деятельности вам предстоит говорить с более узким специалистом, закончил Чен. Итак, вы согласны? Спросила Надобив Цунади. Да, мы принимаем ваши условия. К завтрашнему дню мы внесем поправки и представим готовый договор, каким мы его видим, кивнул Хисен через минуту, тянуть больше было не по правилам этикета. Надеюсь, наше сотрудничество будет продуктивным. Представителям водопада оставалось только покинуть место встречи и вернуться к остальным чиновникам. Посольству Канахи тоже ничего кроме этого не оставалось. Переговоры на этот раз проходили в конференц-зале, смежным с кабинетом главы деревни. Раскланившись, стороны важно разошлись. «Ух, меня даже ваши старики меня не выматывали», – устало растекся в кресле Чен, как только шинобилисты вернулись в свое крыло резиденции главы. «Ты откуда знаешь это все вообще?» – прямо спросил Фугаку, не показывая никакой заинтересованности. «Я, конечно, могу рассказать о великолепной разведке нашего клана, работающей через барьер, своем гениальном таланте сборщика информации», стал отвечать Чинойке, но Хокаге вручил мне кипу свитков с общей информацией про военные, производственные и ресурсные особенности страны огня и деревни, скрытой в листве в частности. Ну и про геополитическое положение, куда без этого. Ну и когда ты это все осилил? Это же 3 курса программы Академии, удивилась Цунади. Когда? Так когда прибыли и начал, пожал плечами Чен. Чего? Ты спал вообще? Вот уж после твоей речи не думала, что придется рассказывать тебе о важности сна для несформировавшегося организма. Ох уж эти взрослые, так надоедает, притворно возвел глаза к небу мальчик. Ах ты, мальчишка, начало закипать Цунади. Столик, который она сжала, угрожающе затрещал. Цунади-сан, не стоит ломать мебель. Я просто в 8 вечера лег и в 5 встал. Еще вчера свиток один прочитать успел, пока Чина ждал, начал успокаивать ее Чен. Ну тогда ладно, угрюмо бросила Цунади и быстрыми шагами ушла в свою комнату. Ты бы с ней так не делал. Говорят, она за шутку чуть своего сокомандника не прибила, сказал Учиха своему младшему товарищу. Чину даже показалось, что у него дрогнул уголок губы. Кстати, я еще спросить забыла. Выглянула в гостиную уже остывшая Цунади. У тебя условия вообще откуда? Обычно столько их не ставит. Это тебе Сарутоби Сенсей накидал? Ну, Хокаге мне сказал что-то вроде. Главное, право прохода по их территории, дальше, на твое усмотрение, сказал блондин, а остальное я добавил, как меня в клане учили. Так тебя тогда заключать договоры между кланами учили, задумалась Синджу. Ой, да расслабьтесь, Цунади-сан, сработало же, махнул рукой Чен. В этот момент мальчик даже не подозревал, к чему может привести откат к правилам заключения союза времен воюющих кланов. Часть 2. Демон. Глава 9. Начало чего-то нового. В обычно закрытом для всех зале в корнях огромного дерева было необычно многолюдно. Это не удивительно, ведь сегодня деревня, скрытая в водопаде, и деревня, скрытая в листве, официально подписывали союзный договор. В Такигакури даже был объявлен выходной, но, пожалуй, радовались больше всего этому дню именно те, кто работал над этим самым договором. И это тоже совсем не удивительно. Работа над условиями продлилась 2 месяца. С одной стороны за стол сел Хисен, собственно глава деревни Водопада, а с другой – Митакада Хамура, присланный из Канахи месяц назад для уточнения экономической части договора. В итоге усиленной работы посольства Листа и всего бюрократического аппарата Водопада появился проект Союза, абсолютно новый для большой политики этого мира. Он предполагал совместное решение вопросов в военной, экономической и политической сферах. Настолько тесный союз заключался в первые. Основным отличием от тех отношений, что строили элементальные страны со своими марионетками, было то, что более слабая страна оставалась самостоятельной и имела почти такое же влияние на более сильную страну. Кроме Хисена и Митакада в зале присутствовали Чен, который выглядел как выжатый лимон, но при этом все равно улыбался, Чина и Фуумару, которые просто улыбались, Цунади и Синджи, стоящие с серьезными лицами, и Фугаку, как обычно не проявляющий никаких эмоций. И вот, обе стороны подписали договор. Хисен с Митакада поднялись и пожали друг другу руки. Первый зааплодировала с своим детским восторгом Чина, а уже через несколько минут рукоплескали и за пределами зала, а именно на поляне возле гигантского дерева, на которой теснилась полдеревни. Пофти, к сожалению, после новости о посольстве Листа в водопаде отдохнуть мне нормально не дали. Уже через день меня снова отправили из Кумагакури в Таки. Но сделал это сам Рейкагеей, что даже слегка приятно. Хотя то, что меня стали так выделять, слегка нервирует. В принципе, те 2 месяца ожидания, которые я провел в деревне, скрытой в водопаде, можно было и считать за отпуск. В конце концов, все про эту деревню мы уже и так знали. Кроме места склада воды героев, но за такое расследование точно голову отрубит. Государственная тайна как-никак, хотя, мне определенно повезло. Либо посольство Конохи совсем умом не блещет, либо они специально вынесли договор на всеобщее осмотрение. Пусть, конечно, рядовой Чунин вряд ли бы успел зафиксировать что-то кроме крупных подписей глав сторон, но мне особой сложности это не составило. С такой информацией можно и вернуться домой. Конец пов. Можно возвращаться домой, довольно протянула Цунаде, как только посольство Конохи вернулись в уже привычное им место. «Да уж, в гостях хорошо, а дома лучше», — кивнул Митакада, усаживаясь в кресло. «Солидарен», — согласился Фугаку. Пусть он пока высказывал свои эмоции и чувства только подобными простыми предложениями, но это уже был большой прогресс. При слове «дом» чинойки почти синхронно переглянулись, но промолчали. Своим домом они оба по-прежнему считали Адскую долину. Кроме работы над проектом договора, Учиха и Синджу стали учить блондинов элементарным техникам Листа, из которых половину Чина и Чен уже знали, а другая была им не нужна, пожалуй, кроме верхних путей. Шутка ли, но путь по деревьям выходил в 2 раза короче. Долго в деревне, скрытой в водопаде, шиноби Конохи задерживаться не стали. Попрощавшись с Фуушином, Хисеном и Синджи, они покинули Таки, и через день были уже в Конохе. «Вот ждает, спит и спит», — услышал сквозь сон Чен. «А-а-а, сегодня уже 65-й раз», — подумал мальчик, уже привычным движением вяло поднимаясь. Как обычно, его перенесло в столовую. Картина вдруг ясно напомнила ему его жизнь в Адской долине. Ведь были же дни, когда Чина могла побаловать себя блинчиками и дед позавтракать в кругу семьи. И точно, так обычно начинались праздничные дни. Почему-то до сегодняшнего дня Чен просто не мог вспомнить, как будто ему просто не хватало времени обыкновенно подумать, будто он просто не хотел забивать этим голову. «Сынок», не оборачиваясь от плиты, спросила Асука. Мальчик поднял голову. Женщина начала медленно оборачиваться, и в ее животе образовалась дырка. «Почему ты меня не спас?» – завыла она. «Ты хоть представляешь, как это больно?» Только на этот раз Чен не стал принимать что-либо, просто застыв. Его не пугало ни дыра в животе, ни перекошенное лицо. Но вот то движение его матери вызвало у Чинойки болезненные воспоминания. Этот оборот, который Асука делала почти каждое утро, вонзился в голову мальчика, открывая полную картину произошедшего. Его больше не занимали вопросы о том, как все повернется завтра. Предвкушение встречи с канонными персонажами и вовсе пропало. Даже грядущее уступило место в мыслях Чина прошлому, которое зияло кровоточащей глубокой раной, которую наспех прикрыли подорожником. Казалось, вместе с Чинойки застыл весь мир. «Прости, мама», — выдавил из себя Чен, и его стало медленно переносить к барьеру. Мальчик даже не обратил внимания на смену спецэффектов между локациями. Ему было все равно, ведь он увидел, как Асука улыбнулась, словно на прощание, и стала медленно растворяться. Мальчик оказался возле барьера, вокруг валялись ошметки от взрыва, и неподалеку лежал он сам и Чина, отброшенные взрывной волной. Вдруг остатки главы клана собираться, пока из них не образовалась голова старика. «Как ты это допустил?» — грозно надвинулась на Чина она. Мальчик не мог двигаться. Стоило ему посмотреть в глаза деда, как Чен понял, что эти слова принадлежат именно его деду, главе клана Чинойки, а не какой-то страшной голове. Глаза старика смотрели ему прямо в душу, прям как во время его обучения. «Мы и правда с тобой упустили что-то важное, дедушка», — начал говорить мальчик, но его снова стало медленно переносить дальше. Голова деда одобрительно ухмыльнулась и осыпалась обратно кровавые ошметки. Локация снова сменилась. Мальчик словно попал в Гиндзюцуки Цурьюгана. Все вокруг было красным. Земля ушла из-под ног Чинойки, и Чен оказался в Багровом озере. К тому, что это совсем не иллюзия, По крайней мере, не простая, мальчик уже привык. В озере была настоящая кровь, с характерным запахом и солоноватым вкусом. Но даже это не самое жуткое. На поверхность стали всплывать трупы. Один за другим рядом с Чином появлялись мертвые тела его соклановцев. Но эта картина в этот раз стала еще более жуткой, мальчик стал узнавать лица. Фя, Сей, Асука и еще 30 человек, каждого из которых Чен знал по имени. Ну разве не лучше было, если бы вы просто отдали власть мне, не пойми откуда вырос Фукуши. Разве стоило место главы стольких смертей? Мужчина продолжил расти, пока не достиг размеров горы. Отвечай, мальчишка. Грозно навис он над мальчиком. Больной, даже больше, мертвый, прям Диденсайд. «Послушай, дядя, я признаю свою вину, что ничего для тебя не сделал», — уверенно начал Чен, и, даже не замечая этого, стал сам увеличиваться в размерах. «Но о какой борьбе за власть ты говоришь? Мне тогда было 6 лет, одумайся. Я всего лишь хотел стать опорой для дедушки, для клана, а ты?» В этот момент мальчик уже перегнал в росте своего дядю, «а ты хотел лишь власти. Ты не хотел ни признания, ни внимания». Ты хотел лишь самоутверждения за счет других. Меня озарило, ты, лишь остаток племянника главы, лишь его извращенная цель. Настоящий Фукуши умер тогда, когда ты впервые использовал свой контроль. Чен вдруг резко стал обычного роста, а Фукуши просто лопнул, как шарик. Мальчик проснулся. По его щекам текли слезы. Тяжело вздохнув, Чен поднялся с кровати, но слезы так и не прекратились. В любом случае спать Чинойке не собирался, ведь ему кто-то определенно помог принять свое прошлое после всей суеты, что происходило последние 9 недель. А вот Чина, которая всю свою душевную боль глушила ребячеством, любопытством и во многом ложном веселье, сейчас была в своей комнате с сыном, но что может сделать кролик, пусть даже в нем и душа отца. Чен пошел в комнату Чина и, как и ожидал, увидел рыдающую сестру, уткнувшуюся в кролика. Мальчик подошел и молча обнял ее за плечи. Рыдания прекратились. Просто все так быстро произошло. Сначала те бандиты, потом Кнаха, потом в водопад. И я только сейчас поняла. И дед, и мама, и братец Хафуку, и все остальные. Их больше нет. Нас больше никто не ждет. Нам никуда идти. Нашего дома больше нее, сказала через слезы Чина, смотря своими заплаканными глазами прямо в глаза брата. После этих слов она уткнулась ему в грудь, не в силах удерживать рыдания. «Знаешь, ты права», — через пару минут начал говорить Чен, дав сестре немного проплакаться. «Они и правда мертвы, да и в Адской долине, наверное, не осталось ни одного дома, но жизнь продолжается. Думаешь, кто-то из чинойки хотел бы, чтоб мы не стали жить дальше? Если мы остановимся и продолжим постоянно плакать о них и остановимся в развитии, значит, жизни наших соклановцев, мамы и дедушки были напрасны. Пройдет время и, может быть, скрытый лист сможет стать нашим домом. Здесь ведь уже есть люди, которых тебе будет жалко потерять. И, в конце концов, мы все еще есть друг у друга. Обещаю, я никогда тебя не брошу. Правда?» Подняла глаза на брата Чина. «А если тебя тоже у-у-у?» «Тесс», приложил палец к ее губам мальчик. «Какой убьют? Нам с тобой еще клан восстанавливать. Все будет, если не хорошо, то лучше». «Ты мне веришь?» «Верю», — неуверенно сказала Чина. «Вот и замечательно», — мягко улыбнулся мальчик. «На следующий день». «Ну и что это?» — спросил Чен, глядя на кипу бумаг, принесенных Фугаку. «Бюрократия. Так как официально лидером нашей дипломатической миссии был ты, то тебе необходимо написать краткий отчет», — ответил ему Учиха. «Ёкарный бабай», — вздохнул мальчик, предчувствуя отсутствие свободного времени. «Кто?» — переспросил с удивлением Фугаку. «Неважно», — отмахнулся Чен, — «сколько у меня времени. Отчеты должны быть у Хокаге сама уже через день. Можешь воспользоваться гостевым кабинетом, вторая дверь справа от твоей комнаты», — ответил брюнет. «Спасибо», — кивнул Чинойке, поднимая стопку бумаги с журнального столика. «Ну кто придумал отчеты на каждый, мать вашу, день? Как я это вам да послезавтра сделаю?» — разразился по всему кварталу Учиха Крикчина. «Ой, видимо ему уже принесли бумаги. Что ж, может дать рекомендацию на повышение им звания», — подумала Цунаде, ждущая Чина у ворот квартала. По-хорошему, отчеты полагалось писать именно ей, как старшей по должности, но вот Чинойке этого знать не мог, так что Синджу просто не могла упустить возможность отделаться от муторной работы. Еще 2 дня спустя, Чен взглядом победившего смотрел на кипу бумаг на своем столе, но физически писанина однозначно одержала верх над мальчиком, а Чинойке еще нужно было и успеть отнести их в канцелярию деревни. «Как мне не хватает призыва», – простонал Чен, запечатывая результат своей работы в свиток. Через полчаса мальчик вернулся и устало растекся по дивану в гостиной. Казалось бы, он смог отпустить прошлое, но пейзажи Адской долины стали посещать его во время дневной деятельности. Мальчик словно буквально чувствовал кошек, скребущих у него на душе. Спустя 10 минут вернулась Чина и подсела к брату. Она весь день вела себя как обычно. Стоило Чину поймать взгляд сестры, как он увидел в нем только появившиеся слезы. «Не отпустила?» – мягко спросил Чен и, не дожидаясь ответа, продолжил: «Может, махнем в отпуск на месяца два? Вернемся домой, отдадим почести погибшим. Да и к Кагуя этим надо наведаться, нельзя терять таких союзников. Аэн нас пустит?» — подняла глаза Чина. «Я все устрою», — серьезно ответил мальчик, и уже мягче добавил: «Собирай вещи». Часть 2. Демон. Глава 10. К истокам. «Так значит, ты требуешь отпуск?» — переспросил Хокаге, закуривая трубку. «Верно», — кивнул Чен. «На 2 месяца. Для меня и Чина. И зачем вам отпуск?» «Миссия то первая», — пожал плечами Хирузин, не отрываясь от бумаг. «Навестить дом, точнее то, что от него осталось», — прямо сказал Чинойке таким тоном, что Сарутоби пробрало. «Ясно», — протянул Хокаге, — «будет вам отпуск, заберешь в канцелярии завтра с утра. Но, даже учитывая длительную миссию в другой стране, я могу вам дать только 7 дней. «Хорошо, спасибо», — склонил голову мальчик и вышел из кабинета. «Этот ребенок меня пугает», — подумал, смотря на захлопнувшуюся дверь, Хокаге. «Ты чего такой унылый сидишь?» — улыбнулся Кагами, пришедший навестить Чина. «Я слышал, вы в отпуск собираетесь». «Собираемся», — хмуро ответил Чинойке. «Да вот этот старик Хокаге дал только неделю, а я Чина уже пообещал 2 месяца. Ну так возьмите миссию простенькую в районе, куда вам надо, хотя бы время на путь не потратите», — посоветовал Учиха. «Вот очень вряд ли кого-нибудь понесет в Адскую долину, но за совет спасибо», — улыбнулся Чен. «Я что зайти решил-то? Спросить хотел, вы кролика своего опять мне оставите?» — сменил тему Кагами. «Нет, берем с собой», — ответил блондин, думая, откуда достать время. «Тогда хорошо», — облегченно выдохнул Учиха и, уже уходя, добавил: «А над миссией все же подумай. Часто я в свое время таким способом пользовался». «Да-да, хорошо, спасибо», — бросил Чен, даже не оборачиваясь. Как только дверь закрылась, у Чинойки расширились глаза. «Все в порядке?» — спросила вернувшаяся от Цунади Чина. «В полнейшем порядке», — кивнул Чен, — «собирай вещи, завтра уходим». «Следующий день. Удачного пути», — на прощание сказал Фугаку с легкой улыбкой. «Счастливо оставаться», — в 3 раза шире улыбнулась ему Чина. «Увидимся через 2 месяца». Чен просто помахал рукой, чтобы не ставить в неловкое положение Учиха, который все еще не привык к такому количеству эмоций. Полупустые улицы Скрытого Листа холодно провожали Чинойки в путь. Редкий лавочник предлагал посмотреть на товар, на веселых блондинов бросали хмурый взгляд рядовые чунины, вяло плетущиеся кто в Академию Шиноби, кто в канцелярию Хокаге. «Ну, в добрый путь», — выдохнул Чен, как только большие красные ворота остались позади, и Чинойки двинулись в путь. Через час спокойной ходьбы Чина, активно смотрящая по сторонам, почувствовала на себе взгляд. «Братик, мне кажется, что кто-то за нами наблюдает», — произнесла девушка. «Эх, мне тоже это кажется», — вздохнул мальчик, — «но не думаю, что тут могут быть враги. В конце концов, мы не так далеко от Канахи отошли. Думаю, скоро за нами перестанут шпионить». Чина пожала плечами и продолжила смотреть по сторонам. Прошел еще 1 час, но ощущение наблюдения так и не прекратилось. «Аарх, я так больше не могу», — взревел Чен, — «покажись уже. Ты кто такой вообще?» После этих слов дорогу резко заволокло паром. «Этот вопрос следует задать мне», — прогремел голос из дымовой завесы, — «но, не буду скрывать, я рад, что ты спросил». Пар рассеялся, и перед Чинойки предстал высокий, широкоплечий мужчина с длинными белыми волосами. «Я, отшельник с горы Мьёбаку, мудрый и бессмертный дух. Я, мудрец Жабьей горы, мечта всех женщин, великий и неподражаемый Джирая», — прокричал он, встав в позу, похожую на боевую стойку. «О, я про вас слышала», — улыбнулась Чина. «Вы, тот самый извращенец, про которого рассказывает Цунади-сан. КХМ, вижу, вы все-таки шиноби Скрытого Листа, хотя я вас ни разу в деревне не видел. произнес мужчина уже без всякого бахвальства. «Произошло недоразумение, прошу меня простить». «Да ничего, с кем не бывает», — улыбнулся мальчик. «Меня зовут Чен, а эта девушка, моя сестра Чина, приятно познакомиться». «А-а-а, так и я про вас слышал», — ухмыльнулся Джирая. «Пришли не пойми откуда, один сразу стал так убийцу Джонином, другой Чунином, чем вызвали недовольство многих шиноби, которые потом и кровью добивались своих целей или годами не могут подняться выше по карьерной лестнице». «МММ, никто с такими претензиями к нам не подходил», — напрягся Чен, услышав в его словах скрытую угрозу. «Вау-вау, полегче», — сделал успокаивающий жест мужчина. «Я к этим людям не отношусь. Куда вы идете, если не секрет? У меня вот миссия в стране Мороза. Мы в отпуске, идем проведывать наш дом, из которого ушли, а потом в гости к клану союзному со времен Сингакудзиды», — ответила Чина, перестав чувствовать угрозу от беловолосого дядьки. «О, так нам по пути», — улыбнулся Джирая. «Позвольте, я составлю вам компанию». «Не возражаем», — кивнул блондин. «Наличие опытного и сильного шиноби никогда не бывает лишним». «Охо-хо, тогда с радостью продолжу путь с вами», — сказал слегка польщенный комплиментом мужчина. Дальше они пошли уже втроем. Чина постоянно щебетала о какой-то ерунде с Джирай, а Чен постоянно одергивал сестру, чтобы она, не дай бог, не заговорила с фактически незнакомцем о чем-то важном. Еще 2 часа пути пролетели незаметно. Внезапно перед путниками вырос небольшой город. «Это Атафуку, очень веселый город», — сказал Джирая, явно уже не раз бывавший в этих местах.